195. Урусвати знает, что бездеятельная, сонливая земная жизнь препятствует продвижению в тонком мире. Центры нервные, которые имеют свои прототипы в тонком организме, не могут обостряться бездеятельностью. Мыслитель говорил, можем ли доверять военачальнику, не бывшему в бою? Можем ли знать качество корабля, не спущенного в море? Истина, пусть будут благословенны напряжение сил и труд, которые приучают нас к высшему пониманию. Нельзя подвинуться, не приведя в движение мускулов. Нельзя возвыситься без обострения сознания. Только в труде мы познаем тот трепет, который научает нас встретить высших руководителей. Когда встречу их, найду силу спросить, все ли задание было выполнено. Они скажут, где мы преуспели, где отстали. В земном существовании мы редко распознаем указы руководителей. Лишь слабым дуновением доносятся к нам громоносные приказы и предостережения. Мы ощущаем трепет от великого присутствия, но слова нечасто притворяются в нашу речь. Так же, — говорил мыслитель, — в человеческом организме заложены ритм и гармония, но мы должны открыть их, потому музыка будет важной частью образования. Без ритма и гармонии мы не сумеем войти в высшие сферы. Вселенная живет движением, которое обусловлено ритмом. Но люди не понимают, что биение сердца есть символ мирового движения. Так мыслитель устремлял внимание к высшим мирам.